Революционеры волновались и спорили вовсю. Монархисты радовались, что, наконец, начальство взяло за ум. «Давно пора прекратить политику в частях», — говорили монархисты. «И не только нужно запретить левые газеты, но и удалить левых офицеров. Хорошо бы убрать их от нас, ну и наших революционеров заодно». «Я уж давно думал об этом», — неожиданно вставил свое слово и новый командир первой роты Силунский, монархист убежденный. «Мне очень подозрительна работа моих младших офицеров. Они любят работать только в ротной школе. Когда я подхожу, разговоры прекращаются. Вачнадзе и Ананин, безусловно, что-то говорят с солдатом, но что, не могу доискаться. Я был бы счастлив освободиться от них. Но как это сделать? Улик нет». «А что, разве они вредны?» — сразу насторожился Киселев. «Не знаю почему, но вот вечером были сообщены нами все наши сведения насчет нашей пятерки, как мы прозвали их. Покупка оружия, прокламации Святского, угроза Вачнадзе за офицером, выписка газеты, наконец, подозрение Силунского». Длинное лошадиное лицо Киселева подернуло едва заметная злорадная улыбка, и глаза заблестели. «А почему я не знал этого раньше? А почему вы отказались идти на совещание, когда мы вас звали?» — ответили мы вопросом на вопрос. Он жевал губами. — «Теперь дело пойдет, — сказал мне Вершицкий, когда мы остались одни. — Киселев не успокоится, пока не узнает всей подноготной. Теперь он и компот забудет, и спать перестанет. Глава 14. Охота. Мне до такой степени надоела политика, что тошно делалось от одной встречи с пятеркой. Мои мысли были заняты другим. Каждый свободный день я стремился в Хаджалы, к Иванову, чтобы поохотиться на фазанов. Под предлогом настрелять дичи к празднику для собрания я получил трехдневный отпуск. В Хаджалы доставили меня на почтовых. Приехал я туда часа в 4 дня, но Иванова не застал, он же ушел на охоту. Я взял ружье и отправился один побродить к берегу речки Хаджалинки. В ее зарослях я убил первого в моей жизни фазана, красавца-петуха. Возвращаясь домой, встретил у самой станции Иванова. Его трофеем была фазанья-самочка. Мы условились выйти на следующий день, чуть свет, утром, взяв с собой человек 5 солдат. «А теперь пойдем готовить патроны», — сказал Иванов. Довольно большая комната для пряющих станционного дома отведена была офицерам. Командир роты, штабс-капитан Унжиев, армянин, самым некрасивым в мире лицом, покрытым к тому же огромными прыщами, сидит за столом против Дукшинского. Тот еще подпоручик, но успел постареть. Бледное изможденное лицо, длинный нос, оседлан очками. Он или читает за поем, или проводит время в созерцании. Он то впадает в мрачное уныние, то горит восторгом. Эти чувства могут являться к нему из-за пустяка. Увидит бабочку и пришел в восторг. Весь мир кажется ему прекрасным. Потерял очки и не может найти их, и готов чуть не кончить самоубийством. Нудный и неприятный тип. Около окна стоит Святский. В руках палитра, длинная палка, кисти. Он художник-самоучка. Воображает, что гений. Думает бросить службу и пойти по дороге славы. Мечтает написать большую картину. Теперь работает над деталями к ней. На кровати лежит труп молодого самоубийцы. Из виска течет струйка крови, на полу револьвер. Самоубийца, офицер, очевидно, левша, и застрелился левой рукой, которая беспомощно соскользнула на пол. Детали вырисованы аккуратно.